Вы увидите здесь комиссаров и инспекторов, которые с бумагами в руках снуют туда-сюда, болтают у приоткрытых дверей или на лестничных площадках. Увидите посетителей, которые в ожидании приема рассматривают фотографии в черных деревянных рамках. Это полицейские, погибшие при исполнении обязанностей. Нет, клянусь вам, ничего страшного здесь нет. Атмосфера очень свойская. Никто не старается говорить потише. Хлопают двери. Многие издалека окликают друг друга. И даже привратник без золотой цепи и форменной одежды не запретит вам курить. В любом, самом небольшом коммерческом или финансовом предприятии всегда царит дух благопристойности и дисциплины. Здесь же вы можете из интереса часами слоняться по коридорам, и никому и в голову не придет спросить, что вы тут делаете. Вы мельком увидите полицейских знаменитостей, чьи имена упоминаются в связи с громкими делами. У вас есть шанс взглянуть на какую-нибудь гордость преступного мира в наручниках между двумя инспекторами. Быть может, вы даже услышите, как они смеются втроем и угощают друг друга сигаретами. Но вы увидите и другие, более трогательные лица. Заметите фигуры, стыдливо проскальзывающие мимо. На этом красном диване, например, рядом с насвистывающим сутенером-осведомителем, ожидает приема господин с лихорадочно горящими глазами и розеткой. Почетного легиона в петлице — это видный промышленник. Его сын натворил глупостей. Отец пришел спасти его, прежде чем отправить на годик-другой в Америку. Кто этот маленький буржуа с покрасневшими веками? Торговец с кабяным товаром с бульвара Вольтер. Его жена сбежала с молодым любовником, захватив с собой всю наличность. Он опять будет плакать и объяснять, что деньги ему не нужны, вернуть бы только жену. А эти истории с неосмотрительными девушками, с письмами, которые нужно любой ценой получить назад. Вы говорите, что как парижская достопримечательность, остроконечная башня выглядит внушительно. А вот с точки зрения уголовной полиции Париж выглядит омерзительно. Не город, а четырехмиллионный муравейник. Здесь работает сравнительно немного людей. Немного не ахти каких авторитетных служащих. Большую часть времени все двери тут открыты. И папки валяются на столах. Заурядный торговец хранит любую, даже самую пустяковую деловую бумагу в сейфе. В здешних же бумагах заключены, не побоюсь сказать, человеческие жизни и смерти. Все духовные недуги Парижа — это убийства, воровства, изнасилования, мошенничества до таких жалких и постыдных пороков, что им и названия-то нет. Вы мимоходом услышали обрывки разговоров? Из кабинета слева доносятся приглушенные голоса. Человек в окружении пяти других вот уже 10 часов отстаивает свою жизнь. Ему только что принесли стакан пива и бутерброды. Вас интересуют черноглазые иностранцы, за которыми в ожидании комиссара потихоньку наблюдают инспекторы. Эти люди вступили в заговор против правительства, дружественной нам страны, которая требует их выдачи. Если мы уступим, если переправим их через границу, то никогда о них больше не услышим. Телефонный звонок? Ерунда. Происшествие. Драка в Шарантоне на набережной. Один получил ножевое ранение, другой, кажется, упал в воду. И тем не менее здесь, как в любом учреждении, разговаривает о жаловании, о продвижении по службе, о возможном министерском кризисе и во влиянии на будущее повышение.